но позвольте прежде одну просьбу, — проговорил он голосом, в котором отдалось какое-то странное или почти странное выражение, и вслед за тем, неизвестно отчего, оглянулся назад. Манилов тоже, неизвестно отчего, оглянулся назад. «Как давно вы изволили подавать ревизскую сказку?» «Да уж давно, а лучше сказать, не припомню». «Как с того времени? Много у вас умерло крестьян?» «Я не могу знать. Об этом, я полагаю, нужно спросить приказчика. Эй, человек, позови приказчика. Он должен быть сегодня здесь». Приказчик явился. Это был человек лет под 40, бривший бороду, ходивший в сюртуке и, по-видимому, проводивший очень покойную жизнь, потому что лицо его глядело какой-то пухлою полнотою, а желтоватый цвет кожи и маленькие глаза показывали, что он знал слишком хорошо, что такое пуховики и перины. Можно было видеть тотчас, что он совершил свое поприще, как совершают его все господские приказчики. Был прежде просто грамотным мальчиком в доме, потом женился на какой-нибудь Агашке-ключнице, барыниной фаворитке, сделался сам ключником, а там и приказчиком. А сделавшись приказчиком, поступал, разумеется, как все приказчики, водился и кумился с теми, которые на деревне были побогаче, подбавлял на тягло победнее, проснувшись в 9 часу утра, поджидал самовара и пил чай. «Послушай, любезный, сколько у нас умерло крестьян с тех пор, как подавали ревизию?» «Да как сколько? Многие умирали с тех пор», — сказал приказчик и при этом икнул, заслонив рот слегка рукою наподобие щитка. «Да, признаюсь, я сам так думал», — подхватил Манилов. «Именно очень многие умирали». Тут он обратился к Чичикову и прибавил еще. «Точно, очень многие». «А как, например, числом?» — спросил Чичиков. «Да, сколько числом?» — подхватил Манилов. — Да как сказать числом? Ведь неизвестно, сколько умирало. Их никто не считал. — А да, именно, — сказал Манилов, обратясь к Чичикову. — Я тоже предполагал. Большая смертность. Совсем неизвестно, сколько умерло. — Ты, пожалуй, их перечти, — сказал Чичиков, — и сделай подробный реестрик всех поименно. — Да, всех поименно, — сказал Манилов. Приказчик сказал: — Слушаю, и ушел. — А для каких причин вам это нужно? — спросил по уходе приказчика Манилов. Этот вопрос, казалось, затруднил гостя. В лице его показалось какое-то напряженное выражение, от которого он даже покраснел. Напряжение что-то выразить, не совсем покорное словам. И в самом деле. Манилов, наконец, услышал такие странные и необыкновенные вещи, каких еще никогда не слыхали человеческие уши. Вы спрашиваете, для каких причин? Причины вот какие. «Я хотел бы купить крестьян», — сказал Чичиков, заикнулся и не кончил речи. «Но позвольте спросить вас», — сказал Манилов, — «как желаете вы купить крестьян? Землею или просто на вывод, то есть без земли?» «Нет, я не то, чтобы совершенно крестьян», — сказал Чичиков. —